Глава 19. Сомнения. Вы прописали чувства, которые хотите реализовать через осуществление своих желаний. Прислушайтесь к себе. Скорее всего, внутри у вас будет ощущение тревоги и волнения. Это нормально. Наша психика и наш мозг склонны к тому, чтобы начать волноваться. Я тут себе все так красиво расписала, но это же может не сбыться. Да и вообще, нашла о чем мечтать. Вот, сыну Васе нужно купить теплый комбинезон на зиму, а не мечтать об ужине в Париже. К тому же, с чего это я так уверена, что все, что я тут ручкой написала, сбудется? О да, наша психика очень склонна к сомнениям. Такие чувства, как тревога, волнение, беспокойство – это ответная реакция на потерю безопасности. Тревога порождает сомнения, а вы уже знаете, что если вы не верите в то, что ваше желание обязательно исполнится, оно и не будет реализовываться. Что же делать? Как справляться с тревогой? Выпустить избыточный потенциал этого чувства. Чувство тревоги выражается в таких телесных реакциях, как бегать, суетиться, метаться, повторять хаотичные действия. Именно поэтому мы крутим волосы, грызем ногти, чешемся, грызем семечки, когда тревожимся через признание реакции или через действие. Когда тревожимся, что рисуем? Также нужно признать злость, которая часто возникает. Отсюда самоповреждающее поведение. Помочь себе можно дыханием, оно выравнивает. Осознать, что спорить с Богом бесполезно, а именно это вы делаете, когда стараетесь контролировать пространство. И, конечно, нужно развивать доверие пространству. В этом поможет установка. «Я доверяю жизни». Пространство для меня безопасно и дружелюбно. Также исполнение желания тормозят условности. Если вот это что-то произойдет, тогда я поверю в чудо. Если вот то-то случится, тогда желание сбудется. Для реализации ваших желаний важно искренне поверить, что Вселенная даст вам эту возможность. Просто поверьте в чудо без условностей и проверки связи с пространством. Для того, чтобы побороть сомнения, что ваши желания могут не сбыться, вам необходимо создать запускающие желания. Задание номер 20. Запускающие желания. Запускающие желания – это легко осуществимые желания, которые вы можете спокойно воплотить в реальность. Например, таким желанием может стать ужин с мужем в ресторане, новые туфли или пройти 8 километров за прогулку. То есть это те желания, про которые вы точно знаете, что можете их исполнить. Я предлагаю вам добавить к вашим 10 желаниям еще 2. Это и будут запускающие желания. Они должны занять в вашем новом списке место первого и последнего желания. Для чего это нужно? Вы ведь помните, что мы сами творим свою реальность. Нам нужно изменить восприятие нашего списка желаний на чувственном уровне. Если наши первое и последнее желания сбудутся, то мозг лишится сомнений, что могут не сбыться остальные. Наш мозг посчитает: «Ого, первое и последнее желание сбылись, значит, и для того, чтобы сбылись остальные, нет никаких препятствий». Тем самым мы стираем сомнения на подсознательном уровне. Желание номер 1. Запускающее. Желание номер 2. Желание номер 3. Желание номер 4. Желание номер 5, желание номер 6, желание номер 7, желание номер 8, желание номер 9, желание номер 10, желание номер 11, желание номер 12, запускающие. Послание света. Сделайте 3 глубоких вдоха и 3 полноценных выдоха. Почувствуйте, как вас заполняет золотистый цвет, и произнесите 3 раза. Я открыта навстречу новым возможностям. С любовью и благодарностью принимаю все благоприятные для меня шансы от Вселенной. Фортуна со мной во всех начинаниях.